14-й знал, что управляемые люди не могут понять, что желание убивать им навязывают. Это желание оказалось им закономерным, они не сомневались в нем. Чтобы люди стали управляемыми, они должны были вдохнуть особый токсин, выделяемый номером 14. Чтобы вещество разлетелось по всему лабиринту, требовалось 6 часов, а чтобы токсин подействовал на жертву, требовалось 2 часа. Этот этап уже был закончен, герои неосознанно продолжили вдыхать токсин с момента их попадания в храм. После этого номеру 14 требовалось издать особую звуковую волну, которая внедряла в головы желание убивать. Частота волны, необходимая для управления человеком, у каждого была разной, но по одному взгляду на жертву 14 мог это понять. Управление жертвой звуковыми волнами не происходило мгновенно, и чем больше было жертв, тем больше времени требовалось, чтобы внедрить в их головы желание убивать. «Ты сможешь управлять семерыми в лабиринте?» — спросил у него чуть ранее номер 30. «Это возможно, но на это уйдет 2 часа. К тому времени бой будет окончен. А сколько ты сможешь захватить за несколько десятков минут?» «Наверное, не больше 2». Номер 30 задумался на миг и приказал 14-му внедрить желание убивать в Адлет и Иролонию. Номер 14 посчитал приказ странным. Они ведь были самыми слабыми среди героев, насколько он знал. «Если я могу управлять людьми, разве не стоит подчинять себе сильнейших? Только они будут защищать Фрейми. Если ты захватишь их, Фрейми убьют!» И 14-й понял. Он был уверен, что решения номера 30 были намного умнее его решений. В прошлом номер 14 использовал свои силы, чтобы разрушить несколько деревень. Он приходил туда, маскировался, и через несколько дней все вокруг были объяты желанием убивать. Он разжигал вражду среди жителей, они теряли чувство собственного достоинства, они не могли принимать разумные решения. А потом Дугуней своими словесными трюками управлял людьми, заставляя их служить ему. Именно он уничтожил родину Адлета Майя, и теперь номер 14 мог уничтожить мальчика, что смог выжить. Эти мысли его радовали. Никто из темных специалистов не обладал такой сильной и сложной способностью, как у номера 14. Даже среди Кьёма в прошлом не было никого с такими силами, и они не справились бы с этой силой. 14-й был всем обязан Дугунею. Больше 100 лет назад он получил приказ от Дугунея научиться управлять людьми. Ему сказали, как измениться и как использовать эту силу. Может, у Дугунея была похожая способность, но он хранил ее в секрете от своих Кьёма. Так думал 14-й. Если бы у него не было такой способности, он не мог бы отдавать приказы. Номер 14 толком не понимал силы Дугунея, он и не спрашивал. И, конечно, не говорил о способностях Дугунея с другими Кьёма. Адлет никогда не представлял, что его предаст Ролония. Он верил, что она выполнит все, что он скажет, что так будет до конца. И он понимал, что был мягок в своей оценке, было что-то не так с взглядом Ролонии, с ее поведением. «Будто она уже не может принимать разумные решения!» «Аткун, не убегай!» — крикнула Ролония, без устали ударяя по его левой руке. Уклоняясь, Адлет посмотрел на Фрейми и Ханса. Глаза Фрейми расширились от удивления, но Ханс, казалось, вот-вот рассмеётся. Ханс ожидал предательства Ролонии, и теперь он был в отличном положении, чтобы ударить Фрейми по шее. Адлет был уверен, что если сражение продолжится, Фрейми не успеет отреагировать, а Ханс ее убьет. Если подумать, Ханс и жизнью Моры пожертвовать был не против. Адлет решил остановить атаки Ролонии телом. Кровь отлетела от его лица и рук, она замешкалась. Адлет рухнул на колени, он молниеносно дотянулся до пояса правой рукой, что-то вытащил и крепко сжал. Он вытащил бомбу, и она была достаточно сильной, чтобы разнести часть коридора. «Стой, Ролония! Если ты ударишь, Мору разнесет на куски!» Он кончиком пальца попытался активировать бомбу. Если бы он захотел взорвать ее, потребовалась бы секунда. «Ханс, стой!» — крикнула Фрейми. Но убежденный, что это идеальный шанс, Ханс ударил Фрейми, и она едва уклонилась от его меча. «Уняу, не беги, Фрейми! Если я умру сейчас, жизнь Ролонии, как и море, будет в опасности!» Ролония не знала, что делать, и замерла. Холодный пот появился на лбу Адлета. Если атаки Ролонии станут хуже, то он бросит бомбу и взорвет себя. Если он не успеет, Фрейми умрет. «Фрейми-сан, почему ты не мертва?» «Ролония, ты в опасности!» «Неважно, Фрейми-сан, поспеши и умри! Аткун не сможет тебя защитить!» «Что она несет?» – удивился Адлет. «Она ведет себя странно!» Вдруг боль в голове, что немного отступила, ухудшилась, и в этот раз больно было так, что он хотел закричать. И тут он услышал шепот в голове. «Сдайся! Дай Фрейми умереть!» Кто-то настойчиво нашептывал ему, используя его же голос. «Что за чертовщина?» Какой бы сильной ни была боль, он не мог сдаться. Адлет вытащил оковы из кисета на поясе и сковал свою левую руку с правой рукой Моры, чтобы их не разделили. «Повторяю, Ролония, хватит атаковать, покинь барьер молча!» Сказал Адлет, голос снова раздался в голове. «Брось, Фрэмми, сдайся!» Он пытался сломить Адлета, напоминал строгого отца, которого нельзя было ослушаться. И Адлет понял, это и есть атака Кьёма. Он управлял сознанием людей. «Этот Гуней? Или есть еще Кьёма, что может управлять людьми?» «Откун, почему? Почему тебе так важна Фрэмми-сан? Почему ты все равно защищаешь ее? «А, хорошо!» Адлет воспользовался ее замешательством и врезался плечом в Ролонию, попытался вытолкнуть ее из барьера. Она боялась его бомбы и не пыталась сопротивляться. «Ролония, целься в кол!» – тихо сказал Ханс. До того, как ее вытолкнули из барьера, Ролония замахнулась хлыстом. Но Адлет схватился за ее правую руку и сбил направление хлыста, он заставил ее выйти из барьера вместе с оружием. Виск сотряс воздух, хлыст вылетел из барьера. Но Адлет заметил, что кол его ног треснул, хотя его никто не атаковал, барьер из света начал содрогаться и постепенно таять. После того, как Мору взяли в заложники, Нашитания шла по лабиринту совсем одна. Шаги ее были спокойными, даже не было заметно, что ее преследуют. Она была возле выхода из лабиринта, Джима искали ее не там. Нашитания всегда умела сбегать, даже когда за ней гнались Чама, Мора и Ханс, они не смогли ее поймать, и в таком сложном лабиринте убежать от так Чама было несложно. Это проблема. Как же они со мной свяжутся?» Пробормотала Нашитания, почесав оставшейся рукой голову. «Может, я не могу их слышать? Или у них нет другого способа передать информацию? Эй, Кьёма-сан, я здесь. Может, будете сотрудничать?» «Не бойся, мы тебя слышим!» Сказал голос у ног Нашитании. Посреди каменного пола появился Рок. «Ого, ты смог превратиться в пол? Так тебя не заметит даже Мора-сан!» Сказала с улыбкой Нашитания. «Что ты говорила о сотрудничестве?» Пол, темный специалист номер 30, спросил у нее. «Ты ведь уже знаешь, как убить героев? Если понадобится моя помощь, я готова сотрудничать. Герои — наш общий враг. Если мы объединимся, мы не пострадаем». 30-й задумался, а потом ответил. «Разве ты не их союзник?» «Была, но цель уже достигнута. Мне нужно было попасть в этот храм, а теперь уже союз лишь на словах». Кьёма все еще думал о чем-то. «Может, вы не откажетесь от моей помощи? Нам нужно кое-что сделать в храме. Но пока Голдов следит за Доззо, мы не можем достичь цели, потому я бы предложила нам работать вместе». «Нет. Думаешь, мы можем помогать этому Кьёма-предателю?» «Вот как? Жаль. Тогда мне придется предать героев и убить их, как только будет возможность. Я найду другой способ достичь цели». Сказала Нашитания, 30-й улыбнулся. «Когда я вернусь к Голдову и Доззо, я скажу, что обманула тебя, и ты беспечно появился передо мной, после чего я порезала тебя на кусочки». «Погоди, ты не врала про предательство?» «Конечно нет». «Тогда будем сотрудничать. Но чем ты нам полезна?» «Я могу убрать героя, что сильнее всего вам мешает. Пока все сражаются, это будет несложно». Молчание 30-го доказывало, что он все еще сомневается в ней. «Кого мне убить? Ханса-сана или Чама-сан?» «Нет, убей Фрэмми. Пока Адлет удерживает заложника, Фрэмми откладывает свою смерть. Убей ее для нас». Нашитания улыбнулась. «Поняла. А потом я убью и Адлета-сана. Я давно хочу заставить его отплатить». Земля гудела, сотни Кьёма шли по ней, от Гуней в центре посмотрел на звездное небо. «Еще 3 часа», — пробормотал он.